Глава 10. Клиентку я дожидался в Зоиной комнате. Елизавета Павловна привела меня туда после недолгих, но бурных препирательств со стороны дочери. Происходили те за закрытой дверью, отдельные фразы я различал и на кухне, особенно часто звучало слово «припадочный». Кишка у девчонки оказалась тонка, переспорить родительницу Зоя не смогла, и вскоре ей в комнату затолкнули нарядного меня. Елизавета Павловна с затаенной угрозой в голосе велела дочери развлечь одноклассника. Похлопала меня по плечу, будто пожелала удачи, ушла. Я пребывал в хорошем настроении после чашечки крепкого и не мерзкого на вкус кофе, не похожего на больничный, поэтому ответил улыбкой на хмурый взгляд председателя совета отряда Мишиного класса. Зоина комната не сильно превосходила по метражу мою спальню в Надиной квартире. На 2-3 квадратных метра, не больше. Но вот обстановка в ней мне не понравилась. Тут уже чувствовался дух подросткового бунтарства, которым я насладился, пока растил сыновей. Модные полосатые обои едва виднелись за многочисленными постерами и цветными картинками из журналов. Множество лиц, что смотрели на меня со стен, не вызвали отклика в моей памяти. Но некоторых, разодетых в клоунские наряды, девичьих кумиров, я все же опознал. Тех, кого мои сыновья обзывали динозаврами российской эстрады. Музыкой я в прошлой жизни не увлекался, в машине слушал аудиокниги. А потому звездные лица с плакатов не ассоциировал с конкретными песнями. Я изумился упакованности Зоиной комнаты современной техникой. На письменном столе я увидел портативный цветной телевизор «Грюндик», по экрану бегали мультяшки, а рядом с ним видеоплеер Sony со стопкой подписанных от руки видеокассет. На полке шкафа заметил кассетный магнитофон Panasonic, изуродованный переводными картинками. Все эти допотопные устройства не вызвали у меня восторга и не выдавили из моей груди завистливых вздохов. Но удивили. Очень уж несовременно они смотрелись в сравнении с Надиным черно-белым рубином. Я хмыкнул, чуть наклонился, заглянул под стол, рассчитывал там найти старенький системный блок. В компании с импортной техникой тот смотрелся бы органично. «Компонент?» — спросил я. Порылся в памяти, поискал там дату появления первой персоналки. Точных сроков его продвижения в массы из воспоминаний не выудил. Вспомнил только, что еще в 1983 году капиталисты уже продавали свой Macintosh. Но сам я до развала СССР персональных компьютеров вживую не встречал. Или же тогда не подозревал, что именно увидел. «Чего нет?» – переспросила Зоя. Она посматривала на меня снисходительно, как завсегдатай цирка, на мальчишку, впервые увидевшего цирковой манеж. Я махнул рукой. «Забей, не парься. Уже вижу, что у тебя его нет. Системники сейчас такого размера, что в твоей комнатушке их фиг спрячешь. Не напрягайся». Я без спроса уселся на диван, пошарил взглядом по книжным полкам, спросил, чтобы продолжить разговор. «Что смотришь?» Хотя уже по звукам узнал знакомый мультфильм. Зоя поджала губы, нехотя произнесла. «Там и Джерри, если тебе это название о чем-то говорит». Я повернулся к телевизору. Все еще не привык смотреть на выпуклые экраны. Да и жаль было портить глаза, рассматривая крупные пиксели. Рядом с Надиным телевизором я не засиживался, а свой последний, в прошлой жизни подобный телек, выбросил на свалку году эдак... В 2010-м. Нечасто я смотрел и плоского монстра, купленного моей женой вместо старенького пузатого Самсунга. Увидел на экране знакомую парочку. Мелкий пакостный мышонок вовсю издевался над туповатым котом. Покачал головой. Смотреть на такое изображение – издевательство над глазами. По экрану то и дело пробегали полосы, мельтешились снежинки, да и сама картинка вздрагивала. Страдали и уши. Звук мелодии из мультфильма походил на скрип пенопласта. «А, старье», — сказал я, — И качество отвратное. Явно не лицензия. Как такое вообще можно смотреть?» Зоя скрестила на груди руки, фыркнула, взглянула на меня свысока, будто барыня на крепостного. Я отметил, что ее коленки меня совершенно не интересовали. «Можно подумать, ты уже видел этот мультик», — сказала девчонка. «По телеку такие не показывают, а видока у тебя дома нет. Мне мама об этом говорила». «Этот мультфильм древний, как стены Московского Кремля. Его, небось, еще Чарли Чаплин смотрел. Вот, гляди, сейчас кот возьмет удочку, насадит на крючок кусок сыра». Я подробно рассказал сценарий серии. С полсотни раз просматривал ее сперва со старшим сыном, а потом с младшим. Это было одно из их любимых. Мои детишки обожали следить за издевательствами мыши над котом. А вместе с ними и я просматривал все эти сцены насилия, когда рядом с детьми изучал прайсы на продукцию, пока жена хлопотала на кухне. А уж сколько раз мне пришлось пересмотреть «Один дома». В моем изложении приключения кота и мышонка выглядели глупыми и бессмысленными. Я их таковыми считал. Да и тон для изложения мультяшной истории я выбрал монотонный и занудный. Зоя слушала мой рассказ, хмурила брови. Я пришел к выводу, что девчонка крутила эту кассету не в первый раз. Она проверяла мои слова, опираясь не на картинку в телевизоре, а на собственные воспоминания. «Ну и что?» — сказала Каховская. «Я детские мультики теперь редко смотрю. Чтоб ты знал, у меня и фильмов полно, и иностранных ты такие точно не смотрел». Она указала на стопку кассет. Мне вспомнились ларьки около железнодорожного вокзала, где в 90-х годах продавали подобную продукцию. Но там все больше были фильмы для взрослых. Те существовали до 2010 года. Мне так помнилось. Лишь в какой-то момент видеокассеты в них сменились дисками. А еще память воскресила голоса Володарского и Гаврилова, звучавшие в видеосалонах страны. Я подумал, что в скором времени советским гражданам предстояло насладиться озвученными Леонидом Вениаминовичем и Андреем Юрьевичем фильмами «Терминатором», «Крестным отцом», «Звездными войнами», «Крепким орешком» и прочими голливудскими шедеврами. Если они уже не слушали эти узнаваемые голоса, разглядывая отвратительного качества изображения на домашних экранах. «Эти фильмы с русским переводом?» — спросил я. «Или на иностранном языке?» Зоя ухмыльнулась. «Разные», — сказала она. «Мама говорит, что я должна учить английский». «Но хоть не немецкий», — подумал я. «И как успехи?» «Какие?» — спросила Каховская. «В изучении английского», — уточнил я. Английские слова я зубрил еще в школе, но по-настоящему изучал его уже в институте, потому что подумывал тогда уехать на постоянное место жительства в Штаты. Но от эмиграции в итоге отказался. А вот навыки читать и болтать на импортном языке пригодились, когда мотался в Турцию и Китай за товаром. В Турции мне в руки попал томик Стивена Кинга без русского перевода. С него и началось мое знакомство с оригинальными текстами англоязычных авторов. Процитировал вслух первые строки из «Мизери». «Memory was slow to return. At first there was only pain. The pain was total everywhere, so that where was no room for memory». «Это по-английски?» — сказала Зоя. «И что это ты сказал?» Я повторил цитату по-русски. «Память возвращалась медленно. Сначала была только боль. Боль была тотальной, повсюду, так что не оставалось места для воспоминаний». Вздохнул, вспомнилось собственное пробуждение в этом новом старом мире. «Это первые строки из моей любимой книги», — сказал я. Мысленно добавил, вот только она пока не написана, усмехнулся и подумал. «Но я мог бы исправить это недоразумение, если рассуждать теоретически». Зоя приподняла брови, снова напомнила мне свою маму. «Ты умеешь читать на английском?» — спросила она. «Врёшь, небось?» — расцепила замок из рук, уперла кулаки в диван. «И на английском тоже», — сказал я, — «но предпочитаю читать на родном. У у тебя вон сколько книг», — указал на книжный шкаф, спросил. «Ты хоть что-то из этого прочла или только мультики смотришь?» «Я?» — Каховская вскинула голову. «Да я прочла уже столько книг, что тебе и не снилось», — заявила она. «У нас в гостиной стоят 6 томов Майн Рида. Мама мне... Я их все уже едва ли не наизусть изучила. И «Всадника без головы», и «Белого вождя», и «Отсола», «Вождь Семиолов». «И «Алые паруса» тоже прочла?» — спросил я. «Кого?» — переспросила Зоя. «Алые паруса». Девчонка задумалась. «Ее кто написал? Тоже Майн Рид?» «Нет», — сказал я. «Александр Грин. Слышала о таком?» «Конечно, слышала», — сказала Каховская. «У нас в большой комнате полно хороших книг стоит. Там много чего интересного есть. Даже 3 мушкетера». Она горделиво приподняла подбородок. «Ты про эту книжку заговорил, потому что не читал Майн Рида», — заявила Зоя. «Выучил несколько слов на английском языке и думаю, что я тебе завидовать буду. Я помню, как ты сдавал технику чтения». Каховская усмехнулась. «Учительница тебя пожалела. Поставила 3, — сказала она. — А я бы на ее месте влепила тебе 2. Ты ее заслужил. Не понимаю, как тебя с такой успеваемостью в пионеры приняли». — Ну, приняли же, — сказал я. Повел плечами. — Пожалели. Ты же у нас болеешь. Каховская взмахнула рукой, будто прогнала от себя прочь неприятное слово «болеешь». «А на честь класса тебе наплевать?» — сказала она. «Может, хоть в этом году тебя оставят на 2 год. Учись вместе с малышами, Иванов, и болей себе сколько захочешь». Я покачал головой, сказал. «Нет, даже не уговаривай, Каховская. В 4 классе я на 2 года не останусь». «Почему это?» — спросила Зоя. Она склонила на бок голову в точности, как это делала ее мама, вот только сходство с птицей я в ней не увидел, скорее с кошкой. «Предметы там неинтересные», — сказал я. «Да и вообще, я решил измениться. Лежал себе в больнице, размышлял о своей жизни, а потом пришла ты, и я все понял». «Что ты понял?» — спросила Каховская. «Я понял, что дальше так жить нельзя. Читать по слогам — это стрёмно, да и позорить свой класс плохой успеваемостью — тоже отстой. Пора мне измениться». Я состряпал серьезную мину. «Со следующего учебного года стану отличником, вот увидишь. Научусь бегло читать и даже взвалю на себя общественную нагрузку. Может быть». Махнул кулаком. «А знаешь почему?» — спросил я. «Чтобы ты, Каховская, могла мной гордиться». Зоя скривила губы. «Хватит уже дурачиться, Иванов», — сказала она, постучала пальцем по виску. «После больницы ты стал совсем того. Не знаю, что там тебе сделали. Раньше ты казался мне серьезным, немного пугливым, но не клоуном. Теперь ведешь себя как мой папа». Девчонка снова уставилась в телевизор, показала, что разговор окончен. Я подошел к книжным полкам, принялся разглядывать корешки книг. «Как закалялась сталь», «Пионеры-герои», «Подвиги юных», «Сын полка», «100 лет тому вперед». Я невольно заморгал, попытался развеять наваждение. Знакомый корешок книги Булычева смотрелся неуместно рядом с патриотичными названиями стоявших с ним по соседству изданий. Будто книга об Олесе Селезневой заблудилась, ошиблась полкой. Я даже взял ее в руки, взглянул на обложку, та же, что и на книге, которую Надя приносила в больницу. Убедился, что не обознался. «Ну и о чем же она?» — поинтересовалась Каховская. «Кто?» — спросил я. «Эти твои алые паруса. О чем книга? Или ты ее тоже не читал?» Я вернул книгу об Алисе на прежнее место, поставил рядом с заскучавшим без нее сыном полка. «О любви, о мечтах и о том, что мечты иногда сбываются. А еще она доказывает, что подход можно найти к любой женщине. Нужно лишь хорошо... прозондировать почву и проявить фантазию», — добавил я мысленно. «О любви?» — переспросила Зоя. «И что там за любовь?» Она привстала, протянула руку к телевизору, приглушила звук. «Велела». «Рассказывай». «Алые паруса» я читал несколько раз, и при каждом прочтении эта история виделась мне с новой стороны. Сейчас я выбрал ту, что приглянулось бы десятилетней девочке, уже шагнувшей на путь становления подростком. Слова и выражения подбирал интуитивно, опирался на свой немалый опыт в общении с женщинами, делал акцент не на приключениях героев и не на ожиданных поворотах сюжета, а на мечтах и переживаниях о соль. Понял, что выбрал верный ориентир, двигался в правильном направлении, потому что быстро завладел Зоиным вниманием. Следил за выражением лица Каховской, наблюдал за тем, как ирония во взгляде девчонки сменилась с интересом. Потом заметил блеснувшую в глазах Зои влагу, когда рассказывал о свалившихся на несчастную Ассоль испытаниях. Я добрался в своем пересказе до первой встречи Артура Грея с Ассоль. В красках расписал, как парнишка бродил по лесу, как нашел там спящую девушку, оставил ей свой перстень. Какие автор повести привел логические обоснования поступку Артура, я уже не помнил, поэтому сделал упор на эмоциональные составляющие сцены в лесу, на том, что Грей с детства любил картины без надписи. Запомнилось мне это его чудачество. Заявил, Артур был поражен красотой Ассоль. Он влюбился в девушку с первого взгляда. Я не объяснил, почему в тот раз парень не поговорил с Ассоль, обошел этот момент стороной. Сообщил, что Грей отправился в деревню, где проживала запавшая ему в душу девушка, и там услышал от местных жителей, что Ассоль сумасшедшая. Зоя Каховская сжала кулаки, смотрела будто бы мне в лицо, но словно не видела его, насквозь пронзала взглядом мою голову. Понял, что мысленно она бродила сейчас вместе с Артуром Греем по деревеньке. Сжимала челюсти, намеревалась ринуться в атаку на болтливых и злобных обидчиков дочери рыбака. Я намеренно сгустил краски, добавил в голос трагических ноток, но двигался строго по сюжету, не вставлял в историю отсебятину, чтобы меня потом, когда Зоя доберется до оригинала, не уличили во лжи. Представил вдруг Зою Каховскую, сидящей в кинотеатре во время просмотра «Титаника» или «Ромео и Джульетта» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Вот где она бы в волю наплакалась. Невольно улыбнулся, разрушил трагизм повествования. В комнату заглянула Елизавета Павловна, поманила меня рукой. Я замолчал, оборвал рассказ на полуслове. Зоя вздрогнула, будто вернулась из забытья. Метнула в мать рассерженный взгляд. «Миша», — сказала Елизавета Павловна, — «пора». «Все будет хорошо», — шепнула Каховская, когда мы вышли в прихожую. От нее пахло духами и кофе. Смесь из ароматов получилась неприятная, будто в капучино вместо взбитых сливок налили пену для ванны. Женщина на ходу поправила мне воротник, стряхнула с моего плеча пылинки или разгладила морщинки на ткани, придирчиво осмотрела мой наряд, но не нашла к чему еще придраться. Несколько раз глубоко вздохнула, выравнивала участившееся дыхание. Мне показалось, что Каховская нервничала, будто шла на допрос к строгому следователю или провожала юного пионера на встречу с генсеком. Она улыбнулась, чтобы взбодрить меня. «Я тебя надолго не отвлеку, Миша», — сказала она. Теперь Елизавета Павловна говорила громко, явно рассчитывала, что услышу ее слова не только я. Взяла меня за руку, потащила за собой, будто прицеп. Я едва ли не впервые после выхода из больницы почувствовал себя маленьким ребенком, но не высвободился из крепкой хватки женских пальцев, только вздохнул. Подумал, что красотки не скоро вот так же нетерпеливо будут вести меня к себе в спальню. Пока я был способен им разве что любовные романы пересказывать. Вздохнул. Шаркал тапками по ковру, рассматривал серьгу с рубином, что блестело на потемневшей то ли от духоты, то ли от волнения мочки уха Каховской. В кухню я вошел следом за хозяйкой квартиры. Первым делом рассмотрел на мойке кофемолку и медную турку. Только потом увидел клиентку, когда выглянул из-за плеча Каховской. Гостья не выглядела юной. Навскидку дамочка вплотную подобралась к полувековому юбилею. И не показалось мне стройной, под центнер весом. Она сидела за столом, на том самом месте, где я недавно пил кофе, будто нехотя помахивала перед собой журналом, пыталась высушить блестевшие на ее лбу капли пота. Женщина равнодушно прошлась по моему лицу взглядом, не поздоровалась, потом обратила свой взор на Елизавету Павловну. «Вот о чем я вам говорила, дорогая», — сказала Зоина мама. Она подтолкнула меня в спину ближе к столу. «Взгляните, качество исполнения», — продолжила Каховская. «И это ручная работа». Она заглянула мне через плечо, ткнула пальцем в мой сосок, прятавшийся под вышитым на кармане рубахи корабликом. «Посмотрите, какие ровные стежки», — говорила Елизавета Павловна, едва ли мне не в ухо. «Ниточки лежат аккуратно, одна к одной. Нет к чему и придраться. В магазине вы ничего подобного не найдете». Она снова меня толкнула ближе к женщине. Я сделал короткий шаг, уперся животом в стол. Пуговица впилась в кожу, неприятное ощущение. Защитой в виде кубиков пресса и пивного брюха я пока не обзавелся. Гостья склонилась над столом. Тот застонал под тяжестью ее груди. Вытянула короткую шею, близоруко сощурила крохотные глазки, уронила журнал. «Работница», седьмой номер за 1984 год. Я увидел на обложке светловолосую женщину в форме, летчица. Прочел «Всегда быть на высоте», девиз Инны Копец. Отметил, что фамилия у Инны с обложки необычная. «Представьте, как будет смотреться алая роза на моем платье», — говорила Каховская. «И не придется заказывать новое. Да с таким рисунком его никто и не узнает. Не скажут, что я уже который год ношу одно и то же». Ее ладонь легла мне на плечо. «Вот, потрогайте сами, дорогая», — попросила Елизавета Павловна. «Почувствуйте, какая гладкая вышивка. Скажите, разве я не права? Ювелирная работа. У этой мастерицы просто золотые руки». Гостья облизнула свои пухлые губы, будто разглядывала не кораблик, а заварное пирожное. На реплики Зоиной мамы она не отвечала, не реагировала и на стоны стола, оказавшегося под тяжестью ее тела. Меня так и вовсе словно не видела, однако рукой на моей рубашке изучала пристально, с интересом, с видом ценителя и знатока. А я смотрел на лицо женщины, взглядом исследовал на нем лабиринты морщин. И ощущал себя моделью на подиуме, не фотомоделью, а ожившей вешалкой для одежды. Женщина решительно оттопырила палец, нацелила им в мой сосок, или же все же в кораблик. Я не позволил ей прикоснуться к маминой вышивке. Резко выбросил перед собой руку, вцепился гостье в предплечье и временно ослеп от яркой вспышки. «Фаина Руслановна, не переживайте», — услышал я звучавший на фоне монотонного поскрипывания женский голос. «Доктор Рыбин проводил подобные операции десятки раз. Он один из самых опытных кардиохирургов не только в нашем городе, но во всем Советском Союзе. Да вы и сами об этом знаете. Доктор хорошо отдохнул во время отпуска. Он полон энергии и оптимизма». Я вдыхал еще незабытый больничный аромат, слушал голос и скрип колес каталки. Холодный воздух забирался под простыню, гонял по моей коже стайки мурашек. Я смотрел перед собой. Яркая пелена наконец рассеялась. Понял, что меня везут по широкому коридору с белыми стенами. Увидел склоненное надо мной лицо в медицинской маске и проплывшие в вышине на потолке одинаковые лампы.